21. Их встреча с Эдди Слайдхолм была назначена на 10. В 9:30 Рейлор сидел в кабинете Джима Чапмана с пластиковым стаканчиком грязно-серого кофе в руках в компании констебля Марион Купи. Саймон попросил взять ее. Он хотел, чтобы она попытала удачи с Эдди. «Вы ее не расколите», — говорила она. «Она просто на меня пялилась и больше ничего, и то же самое она будет делать и с вами. Как дела у вашей группы криминалистов?» «Они уже осмотрели пещеры, пляж, горные тропинки, скалы, ничего. Теперь они работают в доме. Им еще отдали машину, и часть команды разбирает ее по частям. Нам может повезти. Но я хочу услышать ее признание. Мне надо, чтобы она заговорила». «Да она задела вас за живое». «Ну, конечно, она задела меня за живое. А вас нет?» Констебль пожала плечами. На ней была кремовая футболка и короткая льняная юбка. Она выглядела уверенно. «Не особо. Я стараюсь не позволять им этого. Если бы я не доходил до такого состояния время от времени, я бы мог подумать, что эта работа не стоит того, чтобы ее делать». «Это должно доказывать, что вам не все равно?» Он отхлебнул кофе и проигнорировал ее вопрос. «Думаете, она психопатка?» — сказал он после небольшой паузы. «Возможно. С другой стороны, она ищет удовлетворение, но это не так уж необычно. Это словно зуд. В какой-то момент тебе нужно почесаться. Желание просто невероятное, и удовлетворение тоже невероятное, но недолгое. Потом зуд появляется снова. Почему дети? Почему женщине может захотеться похищать детей? Зачем делать такой акцент на женщине? Почему кому-то вообще может захотеться похищать детей?» «Это мужское преступление в подавляющем большинстве случаев, вы знаете это». «Да, но все же я не понимаю, почему мотив должен быть другим». Он задумался над этим. «Может, может и не должен, но либо желание похищать и убивать детей реже встречается у женщин, либо они с большей легкостью его подавляют. Иногда внутренний цензор бывает очень силен». «То есть в данном случае цензор куда-то исчез?» «По всей видимости. Она не просто сделала это. Она делала это снова и снова. Мальчики, девочки. Никаких угрызений совести, никаких границ. Лови момент, получай удовлетворение. Откуда это?» «Это что-то сексуальное. Разумеется, это всегда так. У мужчин». «Почему не у женщин?» Она вела себя с ним агрессивно. Это была неудобная для него тема, и она чувствовала это. «Слушайте, если вы считаете, что женщины питают особо нежное отношение к детям, потому что являются им матерями, тогда как мужчины, которые являются им отцами, нет, то это чушь собачья. И почему сексуальные переживания женщины не могут быть такими же сильными, как у мужчины?» «Вполне себе могут, если мы говорим о нормальных сексуальных переживаниях. Но это же совсем ненормально, верно? Почему это имеет значение? Должна же быть причина где-то. Почему ей хочется это делать? Почему кому-то может захотеться совершить именно такое, конкретное преступление? Я знаю, как это объясняют обычно. Эмоциональная депривация в детстве, насилие, возможно, детский дом, отсутствие близких доверительных отношений в период взросления, бла-бла-бла. А вы в это вообще не верите? Не знаю. Это предлагают в качестве объяснения чуть ли не для всех преступлений, что заставляет невольно задуматься о том, что есть что-то еще. Я хочу, чтобы Эдди Слайдхолм рассказала нам что-то еще». «Она этого не сделает. Вы можете спокойно отправляться обратно на юг. Пойдемте, пора возвращаться». Он открыл для нее дверь. Констебль Купи бросила на него неприязненный взгляд. Эдди Слайдхолм вообще не удостоила его взгляда. «Вы разговаривали с детьми?» — спросил сэр Рейлор. Она смотрела на стол и не поднимала глаз, но ему показалось, что он заметил реакцию. Что-то похожее на волнение или сомнение, какое-то легкое движение тела. На нее все это действовало. Ей приходилось заставлять себя не отвечать ему. «Или вы затыкали их? Может, вырубали? Или вы очень быстро их убивали, почти сразу после того, как они попадали к вам в машину?» Молчание. Марион Купи откинулась на стуле, закинув ногу на ногу. Саймон переключился на другую тему. «Ваши родители живы, Эдвина?» «Эдди». «Почему?» «Что почему? Почему вас это так беспокоит? Мне вот больше нравится имя Эдвина». «Ну, а я его ненавижу». «Почему?» «Нет ответа». «Ваша мать называла вас Эдди?» «Нет». «Эдвина?» «Вам-то какое дело? «Мне интересно, значит, ваш отец? Кто называл вас Эдди?» Молчание. «Любите своих родителей, да? Что вас навело на эту мысль?» «Значит, не любите. Не знаю их. Никогда их не знала». «Что, ни одного?» Она посмотрела прямо на него. «Отвалите». «Пока рано. Вас удочерили или забрали в детский дом?» «Не ваше дело. Расскажите мне о Кире». Это было оно. Он нашел нужную струну. Больше ничего не срабатывало. Она запиралась или парировала, молчала или защищалась. Но когда речь заходила о Кире, он что-то задевал. Уже дважды. Ее глаза загорелись и прояснились. На ее коже появился еле заметный румянец. Она нагнулась к нему. «Молчи насчет Киры. Понятно тебе? Вы ее друг, не так ли? Она ходит к вам домой и проводит с вами время». Она взглянула на него. Ему показалось, что сейчас она что-то скажет, но в последний момент она сдержалась. «Чем вы занимались? Делали печенье, делали кофе, вырезали фигуры из бумаги и клеили в альбом, раскрашивали, пускали мыльные пузыри». «Веселились?» «Да, мы веселились. Она любит делать веселые вещи». «Чем-то таким вы занимались, когда были маленькой?» «Искра». «Чего?» Тень на ее лице исчезла. «Когда я был в этом возрасте, мы делали мятные леденцы долгими дождливыми субботними вечерами вместе с моей мамой. Это было весело». Она уставилась на него. «О чем вы говорили?» «О разном. О том, что мы сейчас делаем, да обо всем вы знаете». «Нет, не знаю. Расскажите». «Нет». «Тогда Кира расскажет». Тут она взорвалась. «Не смейте говорить с Кирой. Оставьте ее в покое, держите ее подальше от всего этого, ладно? Я не хочу, чтобы Кира знала». «Знала о чем? О других детях?» «Где я? Что?» «Что вы сделали? Об Эми, Дэвиде и Скотте и... Сколько их еще было?» «Кире, возможно, придется об этом узнать. Если...» Сэр Эйлор мог почти физически чувствовать уровень ее напряжения, будто электрический заряд шел от нее к нему через стол. Он был возбужден, он до чего-то добрался, добрался до самого важного. «Мы должны поговорить с Кирой. Ее будут спрашивать о вас, что вы делали вместе, насколько часто она бывала с вами, о чем вы разговаривали, делали вы с ней что-нибудь, пытались ли куда-то с ней уехать?» «Мы собирались уехать. Я хотела увезти Киру на выходные, пожить в фургоне». Ее мать об этом не упоминала. Она знала? Все было нормально, она бы согласилась. А фургон в Скарборо рядом с пляжем и скалами? Нет. Я думаю, вам бы там понравилось. С Кирой. Она была бы в восторге, бегала бы по песку, играла в пещерах. Посреди комнаты будто повис стальной кабель, и он все натягивался и натягивался, истончался, становился туже. Он чувствовал это напряжение. В комнате стало жарко и влажно, а еще стояла какая-то невероятная тишина, наэлектризованная дрожащая тишина. Ничто ее не нарушало, а кабель все натягивался и перекручивался. Он ощущал рядом присутствие Марион Купи, которая тоже была на взводе и тяжело дышала. В воздухе стоял слабый запах пота. Руки Эдди Слайтхолм лежали уж чересчур спокойно. Она не перебирала пальцами, не двигала руками, положив одну на другую, не чесалась, не ковыряла ногти. Ее руки неподвижно, словно восковые, лежали перед ней на столе. Если бы руки могли говорить, они, вероятно, могли бы рассказать очень о многом, но ее руки были совершенно обычные, совсем небольшие. «Куда вы собирались отвезти Киру, Эдди? У вас должен был быть план». «Я уже сказала. На выходные. В фургоне». «И другим вы то же самое говорили?» «Что?» «Пойдем, мы уезжаем на выходные, там будет фургон. Вы говорили им, что там их будут ждать их друзья? Говорили, мама и папа приедут чуть-чуть попозже». Она смотрела прямо на него. Ее глаза были неподвижны. Они не говорили ничего, обычные глаза. Она была такая обычная. Сэр Эйлор замечал это всякий раз, когда близко сталкивался с убийцами. Только если они не были под тяжелыми наркотиками или сумасшедшими. Их обычность. Вы не заметите их в толпе. Эдди? Похоже на мальчика. Не дурнушка, но и не красавица. Не отталкивающая, неинтересная, незапоминающаяся, обычная. «Какой вы видите себя со стороны, Эдди?» Она моргнула, потом замотала головой. «Вы понимаете, что я имею в виду?» «Нет». «Я имею в виду не то, как вы выглядите внешне, а то, кем вы являетесь, кем вы себя видите, кем-то, кто может затеряться на общем фоне. Люди, наверное, могут вообще вас не заметить. Если их спросить, а как она выглядит, они едва ли смогут ответить. Вы на самом деле так незначительны, так непримечательны. Так вы себя видите?» «Нет». «Тогда как?» «Я? Эдди. Вот кого видят люди. Эдди. Меня. Они знают меня. Меня. Кира. Спросите ее. Она большого обо мне мнения. Она все время хочет прийти. Люди думают... Они просто думают... Эдди. Хорошая Эдди, милая Эдди, смешная Эдди. Откуда мне знать? Но как вы думаете? Дайте мне одно слово. Опишите Эдди». Тишина длилась несколько минут, не секунд. Эдди смотрела на свои руки, но они были все так же неподвижны. Мертвые руки. А потом сэр Эйлор увидел, что она плачет. Слезы были тихими и текли по ее щекам очень медленно, одна за другой. Он ждал. Она даже не двинулась, чтобы смахнуть их. «Просто скажите мне», — сказал он спокойно. «Это несложно. Скажите мне их имена. Потом расскажите мне, что случилось. Эдди». «Ничего». Молчание продолжалось, восковые руки оставались также неподвижны, слезы текли капля за каплей и медленно скатывались вниз, и он ждал. Но больше ничего. 22. «Там опять люди!» «Отойди от окна, сколько раз тебе повторять?» «Да, но они снова заходят к Эдди в дом, они уже открыли дверь. Эдди это не понравится, точно знаю, что не понравится. Когда она вернется, я ей расскажу. Когда она вернется?» «Я сказала, слезай. Черт возьми, ты вообще собираешься меня слушаться? Я уже говорила тебе больше ни слова про Эдди, забудь о ней. Забудь о том, что она вообще существовала». Кира обернулась и удивленно посмотрела на нее. «Иди и включи телевизор». «Я не хочу телевизор, я хочу Эдди». «Да что же это, Господи? Кира, слушай меня. Если ты еще раз произнесешь ее имя в этом доме, хоть один раз, слышишь меня, то, Бог свидетель, я тебе такое устрою, что мало не покажется. Я тебя в детский дом сдам, я тебя лично в эту полицейскую машину посажу. Больше никогда не произноси это имя, понятно? Ты меня услышала?» Медленно и тихо Кира слезла со стула, стоящего у окна, и поплелась прочь из комнаты. «Кира!» Она застыла. «Ты мне пообещаешь вот что. Я больше никогда не произнесу это имя в этом доме. Давай, скажи это. Скажи это». Кира все еще стояла к Натали спиной. Ее плечи были напряжены, голову она держала прямо. «Скажи это. Я больше никогда...» Натали трясло. «Я больше никогда...» «Я больше никогда...» Она почти не слышала голос ребенка. «Скажи громче». «Я больше никогда...» Снова произнесла Кира очень тихо. «Не произнесу это имя». «Не произнесу это имя». «В этом доме». «В своем доме». «В этом доме». «В этом доме». «Клянусь». «Клянусь». А потом через секунду Кира добавила «Аминь». «А теперь топай отсюда, иди наверх, иди куда хочешь, давай». Кира выплыла из комнаты, словно призрак, отделившийся от стены. Натали закрыла дверь и зажгла сигарету. Она снова начала курить, когда все это случилось, после 3 лет завязки. Это первое, что ей сейчас было нужно. Она отошла подальше, чтобы не было видно, как она смотрит на дом напротив, на полицейские фургоны и на полицейских в белых скафандрах, выносящих из дома все подряд. Она наблюдала, наблюдала каждый день. Она не могла свести с них глаз. Она почти не выходила. Она не представляла, что может увидеть, не облекала свои страхи ни в какую форму на тот случай, если они все-таки сбудутся. Но где-то в глубине ее сознания мысли о мертвых телах, о чем-то зарытом в земле, о детях, клубились, словно ядовитый газ, и отравляли ее. Она почти не спала с тех пор, как они постучались в ее дверь. Не прошло и часа с того момента, когда она увидела новости по телевизору. Их было 3, и она ждала их. Киры не было, она играла дома у подруги. Они сказали, что хотели бы поговорить и с Кирой, но позже, не сейчас. Открылась входная дверь, и из нее вышли 2. В руках они несли 2 черных застегнутых пластиковых пакета с... «С чем?» Натали затянулась сигаретой. Ей хотелось зайти внутрь. Она была там один или два раза, забирала Киру, но Эдди ни разу по-настоящему не пригласила ее в дом. Впрочем, тогда это был самый обыкновенный дом, чей-то коридор и гостиная, чья-то необычная мебель. Теперь он выглядел по-другому. Казалось, что у него даже форма изменилась. Он выглядел нескладным, обособленным. Она видела фотографии с ним по телевизору и в газетах. Дом напротив, дом Эдди, но не этот дом, теперь кажущийся таким далеким. С опущенными шторами, полный полицейских в белых костюмах и с неизменным фургоном на подъездной дорожке. Дом убийцы. Когда-нибудь он появится в фильме или в одной из книжек по мотивам реальных преступлений. Этот дом. Ей надо было поговорить с Кирой еще раз. Полиция пока этого не сделала, и Натали должна была выяснить все первой. В том, что выяснять было что, она не сомневалась. Должно было быть. Она холодела при мысли о том, что происходило, и о том, что могло, очень даже могло, произойти в любой день, в любую неделю. Кира. Она любила Киру. Было тяжело вот так, совсем одной, и у нее случались плохие дни. Кира выводила ее из себя, постоянно задавала вопросы, скакала, вертелась, никогда не вела себя спокойно, плохо спала, но она любила ее. Как можно в этом сомневаться? Белые костюмы вернулись обратно по подъездной дорожке и захлопнули за собой дверь. Она мысленно последовала за ними. Сначала коридор, потом поворот налево, гостиная, такая же, как у нее, дальше кухня, дверь на задний двор, через которую иногда заходила Кира. Раньше она увидела ступеньки, хотя ни разу в жизни не была у Эдди наверху. А теперь ей туда хотелось. Она хотела посмотреть, внимательно изучить комнату за комнатой, исследовать их, отодрать обои, поднять занавески, отодвинуть мебель, чтобы увидеть своим внутренним взором, что таилось под ними или за ними. Несколько раз в день Натали бралась за телефонную книгу и находила в ней имя — Слайдхолм Э.С., Бримптон Лейн, 14. Оно выделялось среди других имен на странице. Буквы, казалось, мерцали, а потом они становились крупнее, а чернила темнее. Слайдхолм Э.С., Бримптон Лейн, 14. И это было уже больше, чем имя, адрес или телефонный номер. Они были обведены в круг. Они выглядели так же, как и Кристи, J.R.H. Риллингтон Плейс, 10. Уэст Ф. Кромвель Стрит, 25. Примечание. Джон Реджинальд Халлидей Кристи, 1899-1953 годы. Британский серийный убийца. Конец примечания. Только они уже давно умерли, а это было реально. И она смотрела на него, на этот дом из красного кирпича, точно такой же, как и ее дом, в паре ярдов от ее дома, где она ела, спала, одевалась, готовила, где жила Кира. Натали затушила бычок. Теперь в доме напротив было тихо. Никто не входил и не выходил, стояли припаркованные фургоны, и все. Она была не против отпускать туда Киру. Даже больше, чем не против, счастлива. Всегда готова, в любой день. Она не знала, что чувствовать по этому поводу. Как она могла о чем-то догадаться? Кира ходила туда постоянно, каждое утро, каждый вечер, каждую субботу и воскресенье. Эдди, Эдди, Эдди, Эдди. Значит, ничего плохого не могло происходить. Вообще ничего плохого, раз она хотела и дальше туда ходить, каждое утро и каждый вечер. Или могло. Но как так? Она никогда ничего не говорила. Она бы туда не ходила, если бы... Полицейский фургон под яркими лучами солнца выглядел слишком белым, слишком ярким и слишком квадратным. Ей было интересно, что у него внутри. Сверху не доносилось ни звука, ни единого. Она зажгла еще одну сигарету и полностью выкурила ее, прежде чем пойти поговорить с Кирой. Из ее комнаты было видно дом Эдди. Как только ее отправляли наверх, а это рано или поздно происходило всегда, Кира осторожно брала маленький стульчик, ставила его у окна и забиралась наверх, чтобы сразу увидеть, если Эдди вернется домой. Каждый раз она надеялась, что Эдди вернется. Каждый день она была уверена, что Эдди вернется. Она видела, как люди заходят в дом Эдди и снова из него выходят. И когда Эдди вернется, она ей о них расскажет. Эдди может не знать об этом. Эдди может это не понравиться. Эдди гордилась своим домом. Она очень часто об этом говорила. «Мой дом — моя гордость. «Сними обувь, Кира. Я не хочу, чтобы остались грязные следы. Мой дом — моя гордость. Помой руки, когда доешь, Кира. Я не хочу, чтобы у меня на мебели был крем от торта». У Эдди дома было красиво, и она не хотела, чтобы эти люди наводили там беспорядок. Полы там всегда сверкали, а на коврах не было ни единой пылинки. Все было на своем месте, аккуратно и осторожно расставлено, а мебель пахла полиролью. Коврики были постелены там, где надо, и подушки лежали на диване так, как надо, и если ты вешал кружку на кухонный крючок, тебе нужно было соблюдать определенный порядок. Кира соблюдала, она запомнила. Эдди научила ее. «Если хочешь бывать здесь, тебе нужно выучить правила, Кира. Сначала синяя, потом белая, потом зеленая, розовая, желтая, и в самом конце снова синяя». «А почему они висят именно так?» «Потому что мне так нравится». «Да, но почему?» «Просто так, потому что мне нравится». «Мне тоже нравится именно так, Эдди». «Хорошо», — сказала Эдди. «А теперь иди помой руки, ты трогала растения в саду». Кире все это очень нравилось. Когда она приходила домой, ей тоже хотелось все аккуратно расставить. Она пыталась, но у нее никогда не получалось, потому что их дом был той еще свалкой. «Кира, хватит все переставлять, что ты мельтешишь?» Но в своей комнате Кира могла устраивать все так, как ей нравилось, как нравилось Эдди. Она разложила одежду в своем шкафу. Белые носки, синие носки, белые колготы, розовые колготы. И также поступила с куклами и плюшевыми зверушками на своих полках. Она научилась. «Господи, что с тобой, Кира? Ну и странный же ты ребенок, не пойму, откуда только это взялось? Посмотри, это же выглядит ненормально». «Мне так нравится». «Ну да, конечно. Посмотрим на тебя лет в 14. Тут наверняка будет свинарник. Все подростки такие». Кира знала, что не будет, но еще она знала, что лучше не спорить. Она вытянула шею, чтобы лучше видеть. Задняя дверь в доме Эдди открылась, из нее вышли два странных человека и понесли черные пакеты к мусорным контейнерам. Но они не выкидывали мусор, а наоборот, доставали его оттуда, складывали то, что было в контейнерах, в свои мешки. Зачем вообще это делать? Внизу позвонил телефон. Кира поудобнее устроилась на подоконнике. Ее мать теперь будет говорить лет 100. Когда она спросила, почему у дома Эдди каждый день появляются мужчины и фургоны, Натали закричала на нее. Она привыкла к крикам своей матери, но в этот раз все было по-другому. У нее сильно изменилось лицо, и она выглядела напуганной, так что Кира поняла, что не стоит больше спрашивать. «Послушай меня, Эдди, больше нет, понятно? Нет. Я не хочу ничего слышать про Эдди. Не хочу, чтобы ты спрашивала о ней еще у кого-нибудь. Не хочу. Ты слышишь меня, Кира?» Кира кивнула, боясь хоть что-то говорить, боясь задать свои вопросы. В ее голове было столько вопросов, что она испугалась, не стала ли она больше, раз они все туда вместились, и не заметил ли кто. Вопросы гудели у нее в голове целыми днями, весь день и всю ночь, как улей пчел, которые никогда не успокаивались. Единственный способ выкинуть их из головы было через рот. Ей нужно было задать их кому-нибудь, но она не осмеливалась это сделать, так что они оставались внутри и своим гудением сводили ее с ума. Вдруг голос ее матери стал громче. Кира медленно повернулась и стала слушать. «Что? Когда? Где ты это услышала, Донна?» «О, Господи! О, Господи! Это чертов кошмар, я тут живу!» «О, Господи! Нет! Все то же, фургоны и люди в белых костюмах, как показывают в передачах про убийство. Значит, это будет в новостях. Нужно убрать отсюда Киру, она все слышит. Я не хочу, чтобы она знала. Я просто сказала, что ее больше нет, и она не вернется. Да, и так оно и есть, точно. О, Господи!» Кира снова выглянула в окно. Теперь вопросы в ее голове пустились в пляс, начали скакать вверх и вниз с тихим, но назойливым топотом. «Где Эдди? Почему ее нет? Почему она никогда не вернется? Что она сделала? Почему эти люди были в ее доме? Что, почему, почему, когда, кто, что, почему, почему?» Кире нужна была Эдди, потому что больше никто не мог отвечать на вопросы нормально. Остальные просто затыкали ее, запихивали вопросы еще глубже в ее голову и крепко запирали на замок. Но Эдди всегда отвечала. Эдди отвечала на любой вопрос, хоть иногда только чтобы сказать: «Я не знаю, как на это ответить», но обычно этого было достаточно. Это и был ответ. Эдди не говорила ей: «Заткнись, не спрашивай, хватит приставать, это не твое дело, ты слишком маленькая, чтобы о таком спрашивать, ты слишком маленькая, потом узнаешь». Эдди говорила с ней и раздумывала, и слушала, и отвечала. Эдди рассказывала ей интересные вещи. Эдди много чего знала. Эдди, Эдди, Эдди, Эдди. Вдруг она решила представить себе Эдди и не увидела ничего, никого, пустое пространство. Она посмотрела из окна на дом, пытаясь воссоздать образ Эдди, но ничего не получалось, совсем ничего. Она не знала, как Эдди выглядит или какой у нее голос, она вообще не могла обнаружить Эдди. Она спустилась и вышла из своей комнаты. Она была в ужасе. Видимо, это то, что имела в виду ее мать, что Эдди исчезла и никогда больше не вернется. Эдди исчезла даже из ее головы. Как она выглядела, как говорила, ее запах, ее смех. Она начала спускаться по лестнице, потому что ей, как никогда раньше, было страшно в своей комнате, и очень страшно там одной. Она хотела услышать свою маму, увидеть ее, даже ее ругань, даже ее раздражение. Натали поднималась наверх. Кира остановилась и посмотрела вниз. «Что ты делаешь?» Кира молчала. «Давай, мне нужно идти в магазин купить кое-что». «Да ради бога, Кира, что с тобой? У тебя такой вид, будто ты призрака увидела». Но она не увидела. В этом и было все дело. Она не увидела. Очень медленно, ступенька за ступенькой, Кира спустилась по лестнице. Снаружи теперь всегда кто-то был. Дети, соседи, люди с другого конца города. Они болтались тут, разговаривали, ждали, пока в очередной раз выйдут белые костюмы, пялились на то, что они несут, следили за ними глазами. Они прекрасно знали, что задавать вопросы им не стоит. Они просто стояли и ждали, пока что-нибудь случится, что-нибудь невероятное. И тогда на их улице появятся телевизионные трейлеры и люди с пушистыми микрофонами. Натали впихнула Киру в машину и хлопнула дверью так, что задрожало ветровое стекло. Кира не смотрела на дом Эдди и на зевак. Она держала глаза опущенными и ничего не говорила. Натали что-то пробормотала себе под нос, потом резко развернулась, надавила на газ и полетела вперед. Киру при этом мотала туда-сюда в застегнутом ремне безопасности. Однажды Эдди научила ее игре, когда ты закрываешь глаза, говоришь название цвета, а потом стараешься изо всех сил увидеть перед глазами его и больше ничего. Просто розовый, просто зеленый, больше ничего. Даже по краям, — говорила Эдди. И в этот момент Кира подумала «черный» и стала глядеть, глядеть во все глаза, пока все, что она могла видеть, не превратилось в черный. Это она умела делать, она научилась. Но несколько секунд она все-таки пыталась быстро увидеть Эдди перед тем, как опустилась чернота. «Эдди», — сказала она про себя. Но Эдди не было, даже по краям. Их не было час, и когда они вернулись, у их дома тоже стояла машина, только черная. Зеваки теперь наблюдали и за ней, при этом продолжая следить за деятельностью белых костюмов, но, как по команде, отвернулись, когда машина Натали выехала из-за угла. «Кто-то у нашего дома, там черная машина». «У меня есть глаза, Кира». «А зачем они приехали?» «Вылезай». Натали дернула за ручник и, выходя из машины, показала своим любопытным соседям два средних пальца. «Что ты там сделала, Нат?» «Отвали». Она толкнула Киру в дверь так сильно, что та упала. Натали резко подняла ее за одну руку. «Смотри, куда идешь». Дверь за ними с грохотом захлопнулась. В черной машине сидели двое, и они оба все это видели. Теперь Натали могла разглядеть их силуэты за стеклянной вставкой входной двери. «Иди наверх, Кира». «Я хочу». «Кира». Кира умчалась вверх по лестнице. Натали повернулась к двери и стала ждать, когда зазвонит звонок. «Сержант Натан Коутс, констебль Доун Лаваль, миссис Кумпс?» «Нет, мисс». «Прошу прощения, мисс Натали Кумпс?» «Вы прекрасно знаете, что да». Она пропустила их внутрь. В гостиной не было ни одного стула, на котором чего-нибудь не валялось. Натали, не глядя, смахнула вещи на пол. «Я так понимаю, это по поводу дома напротив? Вы хотите кофе?» «Спасибо, было бы замечательно. На этой работе не успеваешь и горло промочить». «Ой-ой-ой», — протянула Натали и пошла на кухню. На полпути она подняла голову. «Кира, что я тебе сказала?» Сверху послышался шум и звук захлопывающейся двери. Когда она вернулась, уродливый парень стоял у окна и смотрел на дом напротив. Женщина-полицейский изучала фотографию Киры в шелковом платье подружки-невесты со свадьбы сестры Натали. «Сколько ей здесь, Натали?» Я ничего не говорила насчет Натали. Извините, мисс Кумпс. 4. Такая милая. Очень. Вы, должно быть, гордитесь ею. Натали тяжело на нее взглянула. Ладно, давайте быстрее закончим с этим. Это по поводу моей соседки напротив. Не надо быть гением, чтобы догадаться. Так и есть. У нас есть несколько вопросов к вам, но потом нам надо будет поговорить с Кирой. О нет, вот этого не будет. Она еще ребенок. И, насколько мне известно, она довольно часто ходила в дом напротив, к мисс Слайдхолм. Я бы не сказала, что так уж часто. Я ее не пускала. И почему? Ну, никогда не знаешь наверняка, правда? Кто-то одинокий, постоянно держит при себе маленького ребенка. Выглядит не совсем нормально, правда? Вы полагали, что с Эдвиной что-то было не совсем нормально? Боже, как это странно. Понятия не имела, что ее так зовут. Она всегда была Эдди. Эдди и никак иначе. И какой Эдди вам казалось? Натали пожала плечами. Но вы отпускали к ней Киру одну? Натали снова пожала плечами. Как часто вы это делали, можете сказать? Раз в неделю? 3 раза в неделю? Я же сказала, иногда. Раз в месяц? Черт возьми, я не вела дневник посещений. Это было обычным делом или Эдди специально приглашала ее? Натали вздохнула и зажгла сигарету. Ей сложно было представить, что бы она сделала, если бы снова не начала курить. Кира постоянно к ней просилась, и в половине случаев я ей не разрешала. Почему? Ну, это должно раздражать, когда соседский ребенок постоянно мешается у тебя под ногами и что-то мямлит. Она когда-нибудь уходила без спросу? Она чертовски хитрая, этого не отнять. Иногда ей удавалось сбежать. Меня это просто с ума сводило. Почему? Что значит «почему»? Потому что мне не нравится, когда она меня не слушается. И никаких других причин, связанных с Эдди. Черт, да если бы я знала о чем-нибудь таком, я бы ее и близко не подпустила. Это что, непонятно? Что я, по-вашему, за мать? Но вы не знали. И не догадывались? Нет, мать вашу, конечно, нет. Да, мы вас прекрасно поняли, Натали. Я просто к тому, что, может быть, что-нибудь в поведении Эдди что-то вас беспокоило? Или, может, Кира рассказывала о чем-то... Как-то намекала? Нет. Совсем ничего не можете вспомнить? Нет. Я сказала нет. Мы закончили? Они поднялись. Если что-нибудь придет вам в голову, сказал Рыжий, не придет. Хорошо, спасибо, что уделили нам время. Нам нужно будет поговорить с Кирой. Вам еще позвонят, чтобы договориться о встрече. Я приведу с собой еще одного офицера из службы защиты детей. Ей нечего будет вам сказать. Не о чем рассказывать. Во всяком случае, я чертовски надеюсь, что не о чем. Дети замечают некоторые вещи, вот что важно. Если она расскажет нам о том, что они там делали, о чем разговаривали, это может помочь. Но она же арестована, разве нет? Ведь она уже никогда, ни при каких обстоятельствах не вернется сюда, верно? Вы ее взяли. Они прошли к двери. Она была арестована по одному обвинению, да, но нам нужно гораздо больше информации, и поэтому мы хотим поговорить с Кирой. Натали закрыла за ними дверь и задумалась. Сверху снова послышался тихий шорох. «Кира, спускайся!» И Кира спустилась. 23. «Все, меня нет», — сказал Саймон Срейлер. Он бросил файл поверх высокой стопки таких же и закрыл свой лэптоп. «Не звоните мне и не ждите, что я буду звонить вам». «Да, босс». Натан Коутс вышел вместе со своим старшим инспектором из его кабинета. «Даже если...» — Срейлер посмотрел на него. «Только если будет сообщение», — сказал он, — «и только если будут новости. Без новостей не надо». «Понял. Вы куда-то за границу?» «Нет, в Лондон». «Едете что-то смотреть, да?» Саймон улыбнулся. «Можно и так сказать», — сказал он и побежал вниз по лестнице. «Да». Он помахал рукой и кинулся к машине, чтобы никто не успел его догнать. «С него было достаточно». Это было волнующе, захватывающе и изматывающе, всего понемножку. И он ни за что на свете не пропустил бы последние 2 недели, но ему надо было сбежать. Из участка, из полиции, из Лафертона. Ему всегда отлично удавалось оторваться от реальности, окунуться в другую жизнь, и когда он ехал к своему дому, чтобы собрать вещи перед отъездом, у него от радости буквально кружилась голова. 3 дня он будет наблюдать за подготовкой выставки, и сразу после этого пройдет частный показ. А потом он посмотрит. Театр, опера, хорошие рестораны, прогулки по Лондону. Все, что угодно, неважно, он не строил конкретных планов. Именно так он предпочитал расслабляться, каждый день делая себе сюрпризы. Он, как обычно, забронировал себе комфортабельный номер в гостинице с видом на тихие сады Челси. Это было очень спокойное место, настолько не похожее на гостиницу, насколько возможно, и весьма дорогое. Когда Саймон путешествовал за границу, он всегда ездил налегке и мало тратил. Его более чем устраивала скромная комната у Эрнеста на набережной или богом забытый гостевой домик с завтраком или дешевая туристическая база. В Лондоне он хотел комфорта и тратил деньги. Когда он выехал на трассу и встроился в общий поток машин, он почувствовал, как сразу переключился, как будто внутри него нажали на тумблер. Он оставлял Эдди Слайдхолм, убитых детей и похищенных женщин позади. Он освобождал от них свой разум. Он больше не был старшим инспектором Сэрейлором, он был Саймоном Ослером, чья индивидуальная выставка рисунков должна была пройти в галерее Мэйфэйр. Большинство из тех, кто придет туда смотреть и покупать, будет совершенно не в курсе, что он офицер полиции, и это его полностью устраивало. Когда ему приходилось иметь дело с преступниками, которые вели двойную жизнь, он обычно хорошо понимал их мотивы и чувства. Сама по себе двойная жизнь — это не преступление. Все зависит от того, что ты в этих жизнях делаешь. Если бы его заставили выбирать между двумя его собственными, ему было бы очень непросто. Они уравновешивали друг друга. Ни одной из этих жизней ему не было достаточно самой по себе. Он дважды слышал, как звонит мобильный телефон. Но он был у него в куртке на заднем сиденье. Он проверит сообщение на следующей остановке. Полностью освободить себя от участия в текущих делах он все-таки не мог. Криминалист Деннис Винден поднялся с колен, отряхнул ладони и подошел к окну. Снаружи было тихо, людям становилось скучно. Все, что они видели, — это как белые костюмы время от времени выходят из дома с какими-то вещами, идут к фургону и складывают их внутрь, а потом бредут обратно и закрывают за собой входную дверь. Вещи тщательно упаковывались, и никто из них не знал, что внутри, а Деннис знал. Это были фрагменты ковров, подушки, куски линолеума, крошки из кухонных шкафов, простыни. Все это они аккуратно складывали в мешки, перевязывали и подписывали. Никто не разговаривал с белыми костюмами, и белые костюмы тоже ни с кем не разговаривали и даже не смотрели на женщин, слоняющихся у ворот дома. «Это всегда женщины», — подумал Деннис, взглянув на освещенную солнцем улицу. Мужчины, даже безработные, как будто не испытывали этого противоестественного интереса к местам, где было совершено преступление. Если это вообще было местом преступления. Он перевидал многое, но никогда не встречал более опрятного, чистого и прибранного жилища. И это был не дом, который спешно драили и вычищали, чтобы прятать следы. Это был дом, в котором всегда было опрятно, чисто и прибрано. На самом деле приятный дом. Нельзя было это не признать. Полки с книгами, красивый фарфор под эпоху королевы Виктории, цветные подушки. Это был дом, который обставляли с удовольствием. Он всегда испытывал определенные ощущения, когда ему приходилось разбирать дома буквально по кирпичикам. И в этом месте у него было чувство, что никакого преступления тут не совершалось, никого тут не пытали и не убивали. Никого из пропавших детей не пихали в шкаф под лестницей и их одежду не сжигали в саду на заднем дворе. Если Слайдхолм действительно похищала пропавших детей, то дома она ничего не делала и никого сюда не привозила. Джо Кейпер зашла в комнату и присвистнула. Теперь они оба стояли у окна и смотрели на улицу. «Там тоже ничего не будет», — после долгой паузы сказал Деннис. Сад был ухоженный и аккуратный. Четырехугольник газона. Цветочные клумбы с розами и будлеями с обеих сторон. В глубине один куст сирени. Обычный садовый сарай 4х6, который уже успели разобрать. Пластиковый садовый столик и два перевернутых стула сверху. Даже жалко. Потому что к концу недели они должны будут весь его перекопать. Пустая трата времени и сил, особенно с учетом палящего солнца. В саду ничего не зарыто, он просто знал это. «А что у тебя?» Джо покачала головой. «Ничего, только закончила упаковывать ее вещи. И на этом со спальнями мы закончили. Есть какие-нибудь новости по машине?» «Я слышала, Люк сказал, что могут появиться. Возможно, завтра». «Вот где все будет», — если вообще что-то есть. Дело всегда в машине». «Нет, не всегда». «Да, да, но в этот раз я просто в этом уверен». «О, я смотрю, кто-то включил свои локаторы». «Случалось всякое. Я слышала». Деннис однажды, всего однажды, сделал ставку на сад и нашел под недавно выложенным патио колодец, в котором помимо огромного количества воды обнаружился еще и труп. «Ладно, пора возвращаться к ковролину. Хочешь колы?» «Не, она же наверняка теплая». «Нет, я поставила ее в холодильник внизу». «Не стоило этого делать». «Наверное», — сказала Джо и невозмутимо выплыла из комнаты. В это время в доме напротив Кира сидела в комнате с задернутыми шторами и смотрела очередной выпуск «Моего маленького пони». Время от времени она поднималась и отодвигала одну из занавесок, чтобы взглянуть на дом Эдди, но там никогда ничего не было видно. От визгливых голосов и тренькающей музыки Киру подташнивало, и вообще она ненавидела «Моего маленького пони», но она не осмеливалась выключать видео, потому что ее мать могла это услышать и подняться к ней. Сейчас Натали разговаривала по телефону с Донной Кэмпбелл, своей лучшей подругой. Кира уселась обратно на диван и закрыла глаза. Но на этот раз она не пыталась увидеть кусок какого-то цвета или черную бархатную поверхность. В своем воображении она заходила в переднюю дверь дома Эдди, а потом в каждую из ее комнат по очереди, изучая ее вещи. Мебель, книги, чашки и блюдца в цветочек, двух игрушечных клоунов, свисающих с полки. Она пыталась запомнить все. Тогда она будет знать, что белые костюмы забрали или передвинули. Она была твердо намерена как-нибудь попасть в дом к Эдди. Она обязана была это сделать. Она чувствовала, что Эдди бы этого хотела, что она доверила бы именно ей и никому другому проверить все ее вещи. Мать разбудила ее, с криками раздвинув шторы. Телевизор был выключен. «Вставай, нам пора». «Куда мы едем?» «Кое с кем повидаться». «Давай, Кира, тебе еще надо причесаться и надеть чистую футболку. Не хочу, чтобы люди подумали, что я наплевательски к тебе отношусь». «А кто этот кое-кто, с кем нам надо повидаться?» «Узнаешь, когда мы приедем». «Куда?» «О, Господи, Кира, да ты просто огромный жирный знак вопроса, ты знаешь об этом?» Натали была в ярости. Они с Донной договорились взять детей с собой в супермаркет, где была игровая площадка с аниматорами. Они могли бы немного походить по магазинам, попить кофе и поболтать. И при этом их не донимали бы весь день Кира и ребенок Донны. Тот факт, что Кира, по ее же собственным словам, ненавидела Дэнни Кэмпбелла, не имел для Натали никакого значения. Когда она спросила Киру, почему она его ненавидит, та ответила, что он укусил ее, пока никто не видел. Но следы у Киры на руках совсем не выглядели как укусы, скорее как щипки, а какие дети не щиплются время от времени. «Ущипни его в ответ», — сказала Натали. «Будет ему уроком. Не будь плаксой, Кира, ты ничего в этой жизни не добьешься, если будешь плаксой». Но когда Натали уже договорилась и положила трубку, телефон зазвонил снова, и это оказалась полиция, и они сказали, что ей нужно привести Киру сейчас, что они организовали целую встречу, чтобы поговорить с ней, и отменять они ее не будут. Это нужно сделать сейчас. Натали резко развернула голову Киры, чтобы завязать ей хвост. «Да сиди ты спокойно, черт тебя подери!» «Куда мы едем?» Натали только покачала головой, сжимая в зубах розовую нейлоновую резинку. Когда они выходили из дома, один из белых костюмов садился в фургон, а когда Натали заводила машину, другой вышел из дверей Эдди, запер их за собой и положил ключ в свой белый карман. Кира внимательно за ними следила, стараясь все как следует запомнить, чтобы потом рассказать Эдди. 24. В часовне Христа Исцелителя стояли, преклонив колени, около десятка человек. Среди них была и Кэт Дирбан, пристроившаяся ближе к выходу. Вечернее солнце пропускал через себя витраж у бокового прохода, и его лучи были золотыми с частичками пыли. Она приходила на службы исцеления так часто, как могла, и сегодня двое из ее собственных пациентов были в первых рядах. Под сводами церкви послышались шаги. И когда Кэт оглянулась, она увидела Джейн Фицрой. В местной газете была статья о том, через что ее заставил пройти Макс Джеймсон, и мать Кэт, Мэриэл Сирейлор, рассказывала, что несколько дней Джейн пришлось пожить вместе с регентом и его семьей. Кэт взглянула на нее, когда она проходила мимо, но не смогла ничего прочесть на ее лице, хотя Джейн, казалось, немного засомневалась, прежде чем подняться на ступеньку и взойти на алтарь. во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Иисус Христос, исцеливший пришедших к Тебе с болезнями телесными и душевными, услышь сегодня наши молитвы о тех, кто сейчас здесь перед Тобой, и обо всех других, кто обратился к Твоей милости. Даруй силу, благодать и веру, прибудь с нами, благослови нас и милосердно взгляни на тех, кто... Голос Джейн задрожал. Какое-то время она стояла молча, как будто собиралась силами, чтобы продолжить. Но потом у нее внезапно подкосились ноги, и она осела на пол, теряя сознание. Поднялся гул. Кэт встала, быстро подошла к ней и опустилась на колени. «Джейн, вы слышите меня?» «Это доктор Дирбан». Она взяла ее запястье. Пульс был слабым, и лицо Джейн стало белым, как мел, но ее веки дрожали, и она пыталась пошевелить рукой. «Все в порядке, вам просто стало нехорошо, не надо пока садиться». Кэт обернулась и увидела вокруг обеспокоенные лица. «Не беспокойтесь, ей дурно. Не знаю почему, но это просто дурнота». Джейн пыталась сесть, и на ее лице появился легкий румянец. Она выглядела недовольной и смущенной. Через полчаса они обе сидели в гостиной в доме регента. Французские окна, выходящие в сад, были открыты, и с террасы доносился запах левкоев. «Я чувствую себя полной идиоткой». «Да уж, нечего сказать». Рона Доу наливала им чай. «А я говорила, Кэт». «Я в этом не сомневаюсь». Кэт и Джейн обменялись быстрыми взглядами. Она пережила ужасный шок, и не надо было ей торопиться возвращаться к нормальной жизни и начинать именно там, в часовне, где этот самый мужчина. «Ну правда, Джейн». «Я была уверена, что со мной все в порядке. Я не могу сидеть у вас дома и решать кроссворды вечно. Я не прихожу в себя после какой-то тяжелой болезни. Я в полном порядке». «Тогда почему ты упала в обморок?» — спросила Рона с триумфальным взглядом. «Почему это, Кэт?» «Понятия не имею. Меня это не особо беспокоит, но все-таки зайдите ко мне на прием», — сказала она Джейн. «Мы возьмем кровь на всякий случай. Я сомневаюсь, что мы увидим там что-то за пределами нормы, но давайте перестрахуемся». «И я лично тебя запишу», — сказала Рона безапелляционно. Зазвонил телефон. Когда она убежала, чтобы ответить, Кэт и Джейн не могли отважиться посмотреть друг другу в глаза. «В любом случае», — сказала Кэт, улыбаясь себе в чашку, — «приходите повидаться со мной. Мне всегда интересно пообщаться с новым пациентом». «Я приписалась к вам в ту же неделю, как приехала, потому что...» «Потому что так сказала Рона?» «Как насчет того, чтобы пойти прогуляться по саду? Он один из самых красивых в этой части города». «Я знаю, я живу посреди него, забыли?» Кэт помнила. Она хотела посмотреть, будет ли Джейн намерена обходить свой дом стороной. Тогда бы стало понятно, насколько сильное влияние на нее оказало то время, что она провела там с Максом. Голос Роны все еще гремел где-то в прихожей в другой части дома. «Она просто молоток», — призналась Джейн. «Такая добрая, такая хорошая, как и Джозеф. Они обращались со мной так, как будто я всегда здесь жила. Но потом это начало вас тяготить. Наверное, мне должно быть стыдно». Они начали прогуливаться вниз по тропинке. «Ну, вас как минимум можно понять. Я могу воспринимать Рону только в малых дозах». «Я так рада, что вы оказались в часовне. Спасибо. Я не знаю, что они и подумали, бедняжки». «Они очень беспокоятся о вас. Это были очень непростые две недели. Мою мать ограбили и избили. Я только начала осваиваться в Лафертоне. Это для меня очень важная и ответственная должность. А потом Макс...» «Неудивительно, что вы ослаблены. Я заметила, что вы начали сразу с Imogen House». «Да, и у меня было много встреч в Бевхамской центральной. Пыталась наладить там какие-то связи. Нам надо было встретиться, только не при таких обстоятельствах». Они прошли через плетеное ограждение, которое разделяло сад, и повернули направо, где росли фруктовые деревья. Вдали показался угол домика Джейн. Кэт почувствовала легкое напряжение и остановилась. «Все в порядке?» Джейн сделала глубокий вдох, а потом сказала. «Зайдете со мной туда? Как только я окажусь внутри, все будет нормально». Она еще долю секунды сомневалась, но потом быстро пошла вперед, обогнула кусты и поднялась по дорожке к своей двери. «О, они сменили замки. Конечно же, мне говорили. Думаю, у кого-нибудь в доме есть ключи». «Неважно, подойдите к окну». Джейн посмотрела на нее, потом двинулась к окну, прикрыла глаза рукой и заглянула внутрь. «Все нормально?» «Да. Выглядит как чей-то чужой дом. У меня нет ощущения, что я там вообще когда-то жила. Так странно. У меня такое чувство, будто я подглядываю. Но страха нет? Нет, Джейн повернулась. На самом деле, скорее, отстраненность. Хорошо, вы отлично справляетесь. В следующий раз возьмите ключи и войдите внутрь. Рано или поздно придется, так что лучше сделать это сразу. Я думаю, вы еще почувствуете себя там, как дома. Может быть. Не уверена, что я вообще чувствовала себя там, как дома, даже без Макса. Не уверена, что я чувствую себя как дома в Лафертоне. Кэт промолчала. Наверное, Джейн хотела открыться ей, но момент был неподходящий, так что вскоре они уже возвращались в сад, наслаждаясь легкой прохладой занимающегося вечера. На террасе было пусто, и из дома не доносилось ни звука. «Могу я задать вам вопрос?» Джейн жестом пригласила Кэт присесть на скамейку у стены. Солнце касалось верхушек деревьев, но скамейка была в тени. «Мне кажется, я должна сходить проведать Макса. Как вы думаете?» «Почему вам так кажется?» «У него беда. Смерть жены очень плохо на него подействовала. Он не пытался сделать больно мне, лично мне. Просто его разрывали на части горе и ярость, и я попалась ему под руку. Я думаю, ему нужна помощь, но это очевидно, что нужна». «Вы вполне можете быть правы, но вы ли тот человек, который должен ее предложить?» «Это из-за того, что я священнослужитель?» «Нет, из-за того, что он сделал. На это нельзя просто закрыть глаза, не так ли?» «Вы не выдвинули против него обвинений, но его действия были крайне неадекватны, и вы пережили из-за этого шок, мягко выражаясь. Может, лучше на время отойти в сторону?» «Макс — мой пациент. Позвольте мне заняться этим». «Но это медицинская помощь. Полагаю, в ней он тоже нуждается, но я хотела бы сказать ему, что все хорошо». «И что вы прощаете его?» «Именно. Наверное, вы считаете, что это звучит слишком уж благочестиво?» «Вовсе нет. Может, вы могли бы написать ему, если считаете, что обязательно должны это сказать?» «О нет, я так не могу. В этом сквозит такое равнодушие». «А ты, — подумала Кэт, глядя на нее, — совсем не такая. Даже, наверное, слишком не такая для того, чтобы это не создавало проблем». Она изучала лицо Джейн в профиль, окруженное ореолом густых, непослушных тициановских волос. Она была не просто красива. У ее лица был характер. Это было необычное, вдумчивое, интеллигентное лицо. Ее коже можно было только позавидовать. Она была цвета белой гордении, а ореховые глаза сверкали зелеными искорками и смотрели открыто и прямо. Она бы не потерялась ни на каком фоне, но за внешней живостью и напряженностью скрывались глубина и непоколебимость. «Мне нужно возвращаться домой», — сказала Кэт, вставая. «Слушайте, делайте, что считаете нужным, только делайте это аккуратно». «Боже, как это покровительственно звучит, конечно же, так и будет. И все-таки запишитесь на прием, это я вам говорю как ваш врач». 2 часа спустя после обеда Джейн пошла к Рони Доу. Она подшивала платье на длинном столе в комнате наверху, которая раньше служила детской. У Доу было 3 сына, и все они сейчас были вдали от дома. Один еще учился в университете, а 2 других стали священниками и оба жили за границей. Джейн подозревала, что Рона с такой настойчивостью приглашала ее пожить у них, скорее, чтобы она составила ей компанию и разбавила тишину, царящую в доме, чем по какой-либо другой причине. Она была благодарна, но она понимала, что ей нужно съезжать. «Дорогая, присаживайся, смахни это барахло со стула. Я ужасно захламляю эту комнату, когда шью. Это как будто помогает процессу. Мне нравится материал. Что это?» «Вот». Рона подтолкнула к ней подшивку с узорами для платьев. «Мне нужно что-нибудь модное. Сейчас начнутся садовые вечеринки, фестивали, свадьбы и чаепития с епископами, которые не кончатся до сентября. А все, что сейчас висит в моем шкафу, бывало в свете уже слишком много раз. Я не могу и нитку в иголку вставить. А ты займись чем-нибудь другим. Съешь кусочек шоколадки». Огромная открытая плитка шоколада с начинкой лежала на столе рядом со швейной машинкой. Рона Доу была грузной женщиной, и после 24 часов в ее компании Джейн поняла, почему. «Я пришла сказать вам, что сегодня вечером возвращаюсь в свой садовый домик. Вы отнеслись ко мне просто замечательно, и мне действительно очень помогло побыть здесь, но мне нужно возвращаться, Рона. Я знаю, вы поймете». В этот момент на лице Роны промелькнуло выражение, которое Джейн было слишком легко прочесть. Когда она уйдет, дом снова опустеет. Рона занимала себя как могла, но Джозеф почти всегда отсутствовал, и было очевидно, что ей одиноко. «Я не стану уговаривать тебя передумать, моя милая, но если тебе там будет плохо после всего, что произошло, обещай, что ты вернешься. Хоть посреди ночи. Мы не будем возражать ни секунды. Обещаю, спасибо вам. Ну, по крайней мере, дай мне собрать для тебя кое-что. Тебе понадобится хлеб и молоко. Нет, я съезжу в супермаркет, честно. Мне нужно возвращаться к нормальной жизни, Рона». Рона Доу вздохнула и отломила очередной кусочек шоколада. Круглосуточный супермаркет на Бефхэм-Роуд никогда не ассоциировался у Джейн с уютом, но когда она встала на парковке и увидела разноцветные сияющие огни и яркие вывески, она почувствовала настоящий подъем. Внутри стало тепло и радостно. Она толкала перед собой тележку, обмениваясь замечаниями с другими посетителями, хватала с полок продукты, которые обычно не покупала, чтобы не ограничиваться скучным стандартным набором всего самого необходимого, и вообще приятно проводила время, стараясь его растянуть. Пока ее окружал этот жизнерадостный гул, все остальное уходило куда-то на задний план и не тревожило ее. Расплатившись на кассе, она пошла в кафе. Она поняла, что проголодалась, когда стояла в очереди за своим кофе, так что добавила к своему заказу бекон с яйцами и тостом. Еще она купила газету. Супермаркеты — хорошие убежища. Они хороши для одиноких людей, для тех, чья жизнь пуста, или кому просто нужна передышка и какая-то компания, которая не требует от тебя большего, чем пара слов и стоимость чашки чая. Люди, которые говорят, что в них нет души и что маленькие магазинчики всегда лучше, просто никогда не были в таком состоянии, как она, и не чувствовали, что приходят в себя, хоть и ненадолго, бродя по широким галереям, полным веселого гомона и оживленной деятельности. Ты не можешь задержаться в маленьком магазинчике, просто наслаждаясь теплом и компанией незнакомых людей, насколько хочешь. И в Лондоне она знала достаточно таких, где персонал был резкий и недружелюбный. «Бог», — думала она, — «тот Бог, которого я знаю, в которого я верю, Бог любви и доброты, Бог, который питает и поддерживает, более ощутимо присутствует сегодня здесь, чем в соборе святого Михаила». Бекон и яйца были горячими и, на удивление, вкусными, а местная газета представляла собой вереницу сплетен с вкраплениями новостей и фотографий с любительских постановок местного театрального общества, спортивных соревнований и свадеб, которые привели ее в восторг. Когда она выходила из кафе, к ней подошла поговорить пара. Они вспомнили ее по службе в соборе, которая интересовалась, смогут ли они покрестить всех своих четырех детей вместе. Улицы опустели, и она поехала обратно. Месяц с куцым обрезком серебряного шестипенсовика висел над холмом. Она припарковала свою машину на пустом участке брусчатки рядом с домом регента, в котором было уже темно. Машина Джозефа была на месте. Она задумалась, как там у Роны дела с ее шитьем и как ей удается не заляпать ткани шоколадом. Теперь ей оставалось только дотащить три сумки с покупками по тропинке до своего домика, зайти внутрь и включить свет, чтобы все мрачные тени воспоминаний попрятались по углам. Фонарик, который всегда висел у нее на кольце для ключей и бил тонким, но мощным лучом света, не заработал, когда она попыталась включить его. Но она и так помнила, куда надо идти. Кусты зашуршали, когда она проходила мимо них, а рядом с фруктовыми деревьями она услышала какое-то существо, убегающее прочь. В одном из соседних садов заорал кот, и она вздрогнула. Она медленно пробиралась к своему крыльцу, держась за стену, чтобы ориентироваться. Над ее головой в небе проклевывалось яркое созвездие — ключ. Он приятно скользнул в новый замок. В доме пахло страхом. Ее страхом, когда она была здесь последний раз, запертая, пойманная, застрявшая в тесном пространстве наедине с Максом Джеймсоном. Она почувствовала его руки на своем горле и холодное лезвие ножа и задрожала. Ее руки тряслись, пока она пыталась нащупать выключатель на стене, и когда свет включился, на секунду это место показалось ей абсолютно незнакомым, так что она потеряла ориентацию и чуть не подумала, что перепутала дом. Она быстро обошла дом и зажгла везде свет. На кухне, в гостиной, в кабинете, в спальне, каждую лампу. Она затащила сумки с продуктами внутрь, захлопнула, заперла и закрыла на щеколду дверь. Опустила шторы на кухне и задернула занавески во всех комнатах. Только когда она все это сделала, она смогла глубоко вздохнуть, чтобы немного успокоиться. Пришлось подождать, прежде чем ее сердце начало биться тише. Она заставила себя медленно оглянуться. Все было так же, как раньше. Стулья, столы, шкафы, картины, телевизор, книги. Все было на своих местах, все знакомо. В воздухе стоял едва уловимый запах плесени. В садовом домике было влажно, несмотря на все старания рабочих. Она подошла к окну в гостиной. Услышав что-то, она встала как вкопанная. Кто-то пнул камень или треснул кирпич. Она точно не сможет спать с открытыми окнами. Было уже за полночь. Она разобрала свои покупки и все разложила. Включила чайник, достала кружку и банку с какао, молоко, ложку. Поставила их на стол. Самый негромкий шум, стук банки о столешницу, звук включения вилки в розетку, казался непривычным, оглушительным и звонким. И когда он прекратился, повисшая гробовая тишина была нервирующей, напряженной и враждебной. Она схватила дымящуюся кружку и решительно пошла в кабинет. Взяла молитвослов со стола. «О Боже, дай сил до исхода дня, когда удлинятся тени и наступит вечер, и затихнет этот мир». Какое-то время она провела за молитвами, потом читала службы и свою Библию, так что, когда она отправилась спать, было уже далеко за час ночи. Но тишина приобрела иное качество, стала успокаивающей и баюкающей, а не пугающей. Она почитала обладать Антонией Сьюзен Байетт где-то полчаса и выключила лампу. Она почувствовала глубокую усталость, которая путала ее мысли и наливала свинцом ее тело. Сон пришел к ней словно благословение. Она проснулась от кошмара про какое-то темное сырое место, в котором она захлебывалась омерзительной субстанцией, а ее легкие пронзало тысяча лезвий. Она села на кровать, испуганная и мокрая от пота. Пытаясь дотянуться до лампы, она опрокинула ее на пол. Джейн вскрикнула, но потом взяла себя в руки, вылезла из постели, поставив ноги туда, где не было осколков, и на ощупь добралась до выключателя рядом с дверью. Когда она это сделала, она услышала шум в саду. «Нет», — сказала она себе, — «ничего в саду нет, только коты и лисы, и совы, может быть, ничего и никого». Она взяла совок и швабру, прибралась и выбросила мусор в корзину. У нее в кабинете была запасная лампа, которую она сразу же и принесла, включила и почитала еще 20 минут. «Ты, Господи, светильник мой! Господь просвещает тьму мою и защищает детей света от врагов их. Через Иисуса Христа, нашего Спасителя». В шуме за окном послышался глухой удар, как будто кто-то упал. Она могла сделать много чего — позвонить в полицию, позвонить Доу, выглянуть в окно, выйти на улицу. Но она была не в состоянии сделать ничего. Ее парализовало от страха, ее губы слиплись, во рту пересохло. В ее голове мелькали одна за другой картины, движения которых она не могла остановить. Макс Джеймсон опрокидывает ее на пол, хватает ее за руки, смотрит ей в лицо, держит нож и смеется, и триумфально рычит, а потом сидит напротив ее и пытает ее страхом, и говорит, говорит медленным больным шепотом, который скребется и ворочается у нее в ушах. Она заставила себя выбраться из постели, надеть тапочки и халат, а потом отодвинуть шторы. Она положила ладонь на ручку, готовясь открыть окно, и заглянула в темноту ночного сада. Оттуда на нее посмотрело лицо Макса Джеймсона. Его тело было в тени, даже его шею, казалось, окутывает темнота, так что его лицо с растрепанными волосами и лохматой бородой будто парило в нескольких ярдах от нее. Джейн могла закричать, начать стучать по стеклу, замахать на него руками в попытке заставить его уйти, но она просто в ужасе застыла у окна, отвечая своим взглядом на его. Свет полицейских фонариков, скачущий по саду и исследующий темноту в поисках того, что скрыто, стал для Джейн неописуемым облегчением. Они приехали буквально через 5 минут после того, как она им позвонила. Патрульная машина оказалась неподалеку, и теперь двое молодых полицейских, больших, тяжелых и внушительных, проверяли кусты, бродили вокруг фруктовых деревьев, изучали дорожки и заходили во все садовые постройки. А вскоре огни зажглись и в доме Доу, и в саду послышались другие голоса. Джейн сидела в кресле с кружкой чая. Была половина четвертого. Еще час, и начнется рассвет. Она не знала, что она видела, и не могла теперь сказать наверняка, было ли лицо Макса Джеймсона реальностью или игрой ее воспаленного воображения. Но когда она закрывала глаза, оно появлялось перед ней. совершенно ясно, во плоти, неразмытое и непризрачное. Макс Джеймсон, глядящий на нее из темноты. Она начала дрожать и расплескала чай. Она нагнулась, чтобы поставить кружку на столик рядом, но ее руки отказывались ее слушать, так что кружка упала на пол, чай разлился, и его брызги ошпарили ее голые ноги. Когда в комнате появилась Рона Доу в огромном розовом велюровом халате и со съехавшим на бок пучком, Джейн разрыдалась. 25. Сержант Натан Коутс сидел на переднем сиденье машины, скрытой за кривым деревянным забором, и наблюдал за овощным складом. Они с констеблем Брайаном Дженнингсом наблюдали за этим сараем уже добрых два дня, в течение которых должно было произойти множество событий, но не произошло решительно ничего. Натан остервенело вгрызся в яблоко. Дженнингс моргнул. «А еще громче вы могли бы его есть, сержант?» «Это вопрос или руководство к действию?» «Просто... просто я каждые полчаса терплю твои чипсы со вкусом жареной курицы. Лучше бы ты не тянул в рот всякую дрянь, а тоже съел что-то такое». Натан опустил стекло и швырнул огрызок яблока в помойную кучу. «Кто-то здесь живет. Ты, например. Мне кажется, это склад овощей и фруктов. И мне не кажется, что там внутри есть что-то, кроме овощей и фруктов. Ничего, кроме овощей и фруктов, внутрь не попадает, и ничего, кроме них, оттуда не уезжает, так что... Ладно, я понял твою мысль. Думаю, у инспектора сомнительный информатор. Нас бы здесь не было, если... Один сержант, один констебль и гора бананов. Подожди. О, смотрите, сержант, грузовик с овощами и фруктами». Натан взял свой бинокль и направил его на железные двери склада. Грузовик остановился и начал медленно разворачиваться, когда двери открылись. «Я его где-то видел, этого водителя». «Да, водителя грузовика с фруктами. Замолчи-ка, запиши номер грузовика, я хочу его сфотографировать». Натан перегнулся на заднее сиденье, чтобы взять камеру, и направил ее на кабину. «Поймал, это Пигги Плейтер. Я взял его на взломе промышленного помещения пару лет назад, но он отделался условным сроком, уверял всех, что его втянул брат. Так-так, значит, Пигги Плейтер. И что же он здесь делает? Уж точно не подрабатывает водителем грузовика. Ты проверь этот номер». Констебль уже этим занимался. Мужчина, за которым теперь внимательно наблюдал Натан, выпрыгнул из кабины, разговаривая по мобильному телефону. Рядом со складом какие-то темные фигуры открывали грузовик. Тут из-за угла выехал темно-синий БМВ и плавно у него остановился. Из одной двери вышел человек в кремовом льняном костюме, а из другой — кто-то потолще и понеряшливее. «Черт возьми, это же Фрэнки Никсон со своим приятелем! Это определенно не бананы!» Натан нащелкал еще десяточек снимков и бросил камеру. «Нам нужно установить круглосуточное наблюдение за этим местом. Тут в ближайшее время намечается что-то крупное». У него снова зазвонил телефон. «Сержант Натан Коутс. Дженни МакКриди, криминологический научный отдел. Я пыталась связаться со старшим инспектором Сэрейлором, но мне сказали, что он в отпуске и нужно звонить вам». Натан выпрямился. Он не отрывал глаз от синего БМВ. Фрэнки Никсон уже залез обратно. Его здоровый подручный внимательно огляделся вокруг, прежде чем скользнуть на пассажирское место вслед за ним. Машина быстро и легко сорвалась с места и тут же исчезла со двора. Грузовик задом въезжал в темные недра склада, пока железная дверь медленно опускалась. Все это зрелище начало отдаленно походить на сцену из фильма. Натан прижал ухо к телефонной трубке. «Вы что-то нашли? Скажите мне, что Бог существует». «Нашли». «В доме Слайтхолм?» «Нет, дом чист. Но в машине мы нашли два волоса и фрагмент ногтя. Оба волоса с одной головы, и ДНК совпадает с материалом того мальчика, Дэвида Ангуса. Ноготь не подходит, совпадение не найдено, пока что». «Значит, это ноготь второго мальчика?» «Нет. И не той девочки, которую нашли живой в багажнике». «Вы хотите сказать, что был еще один ребенок?» «Похоже на то». «Боже мой, это все?» «Нет. Они пока не закончили, но поскольку появилось прямое пересечение с вашим делом, я подумала, что вам нужно знать. Когда возвращается ваш старший инспектор?» «Не беспокойтесь, у меня есть его личный номер. Он бы точно не захотел дожидаться таких новостей. Спасибо вам огромное». Он победно потряс кулаком в воздухе. Склад окончательно поглотил грузовик, и железные двери с грохотом закрылись. Больше там никого не оставалось. Полуденное солнце ярко освещало пустырь вокруг них, который уже успел запылиться. Вдалеке зяблик слетел с головки чертополоха. «Давай уезжать отсюда». «Что там случилось, сержант?» «Дэвид Ангус. Они нашли его?» «В каком-то смысле». Натан завел двигатель и резко дал назад, прокрутив колеса. Констебль откинулся в кресле. «Ну, расскажите теперь про Фрэнки Никсона». «Мне сейчас срать с высокой колокольни», — сквозь зубы процедил Натан. «На этого Фрэнки Никсона».